Книга вторая. Mutatis Mutandis. Глава 11. Саракапут. Хорошая война. Король волков. После рассвета прошло лишь несколько часов, а битва за крепость Ворона 93 была уже выиграна. Стройные, покрытые перьями тела ее защитников, усеяли все окрестности этой твердыни. Только благодаря предвидению корвидов бой за неприметный утес превратился в фактически беспрепятственное уничтожение противников. 6 месяцев странствий по Великому океану в поисках фрагментов будущего и непрерывные сражения до предела истощили тех воинов из тысячи сынов, которых Магнус взял с собой в ответ на призыв Руса, но они старались не отставать от космических волков. Разреженный воздух южных приполярных гор обжигал морозом, но стал приятным разнообразием после жары Акхору. Ариман не ощущал холода, однако солдаты гвардии Шпили и Проспера не обладали этим преимуществом. Чтобы выжить при температуре близкой к нулю, они надевали толстые бордовые шинели, тяжелые ботинки и серебряные кивера, подбитые шкурой снежных саракапутов, которых авинианцы эффективно использовали в боях. Ариман, Хатхор Маат и Фозист Кар вместе с 300 Астартес сидели в развалинах горной крепости и занимались своим снаряжением. Воины чистили оружие и устраняли мелкие повреждения в броне, а апотекарии оказывали помощь немногочисленным раненым. Множество убитых авинианцев лежали на брустверах разбитых редутов и позади укреплений. Но это была капля в море по сравнению с количеством убитых в начале боевых действий на Гелиоссе. По подсчетам Аримана, эта цифра составляла около 3 миллионов воинов. 5000, объявил Собик, вернувшись после осмотра поля боя. 5000, повторил Фозисткар, всего лишь. Я же говорил, что в этом сражении противников меньше, чем в предыдущем. Болтер Фозиса парил перед ним в воздухе, причем в разобранном виде, словно в трехмерном пособии для учебника. Лоскут ткани и флакон со смазкой двигались сами по себе, очищая все детали под руководством хранителя Фозиса Ткара. Неяркое сияние ютипы окутывало оружие, словно чисткой занимался призрак космодесантника. Оружие Хатхора Маата лежало рядом с ним и сияло чистотой, словно только что было вынуто из стерильного бокса. Хатхор даже не трудился разбирать болтер. Усилием воли он просто разлагал на молекулы грязь и все посторонние частицы в механизмах, а потом выводил их наружу. Ариман орудовал широкой щеткой, предпочитая самый непосредственный и традиционный способ ухода за оружием. Аэт Пио парил над его головой, но превращать хранителя в слугу и заставлять чистить болтер Ариману не хотелось. Хотя так легко было забыть о деталях, уединившись в одной из многих библиотек экспедиции или медитируя в зале для занятий. Большую часть полета к двойному скоплению Ариман провел в компании Ахтхери Судьбостроителя. И рунный жрец оказался очень интересным собеседником, несмотря на различия в используемых терминах. Они нашли друг в друге много общего, гораздо больше, чем можно было ожидать. Судьбостроитель учил Аримана раскладывать руны, а потом с их помощью отыскивать ответы на мучительные вопросы и познавать причины внутреннего беспокойства. Для определения будущего этот метод, в отличие от учения корвидов, не обладал достаточной точностью, поскольку интерпретация каждой руны имела несколько вариантов. Но Судьбостроитель посвятил его в секреты связанных рун, когда свойства нескольких рун комбинировались и притягивали к объекту или личности соответствующие потоки эфирной энергии. На груди и на плечах Судьбостроителя имелось несколько татуировок в виде связанных рун. Руны здоровья, руны силы, руны стойкости. Но, как заметил Ариман, там не было руны обладания энергией. Он спросил об этом жреца, и тот как-то странно посмотрел на Аримана, а затем ответил: «Говорить об обладании энергией так же глупо, как говорить, что тебе принадлежит воздух, попавший в легкие». В свою очередь, Ариман учил космического волка более мягким методом манипулирования энергией Великого океана. Судьбостроитель был опытным жрецом, но навыки его ограничивались примитивными действиями. Вызвать бурю, образовать трещину в земле или поднять уровень моря. Ариман оттачивал способности судьбостроителя, открывал ему некоторые тайны корвидов и рассказывал о ритуалах Проспера. Но прежде всего ему пришлось познакомить рунного жреца с концепцией хранителя. Судьбостроитель сначала был шокирован общением тысячи сынов с существами подобного рода. Но Ариману удалось убедить его в том, что хранители мало чем отличаются от волков, сопровождающих сынов Руса. Спутник судьбостроителя, серебристо-серый зверь по имени Ймир, оказался менее сговорчивым. И каждый раз, когда Ариман призывал Эдпио, грозно рычал и скалился, готовый вступить в бой. Прежде такие секреты никогда не открывались посторонним, но Магнус сам поощрял Аримана к обучению судьбостроителя. Если уговорами и объяснениями можно склонить на свою сторону такой легион, как космические волки, говорил он, то с другими легионами проблем быть не должно. Ахтхери судьбостроитель был частым гостем на Фатепе, но лорд Скарсин, тем не менее, предпочитал оставаться на борту корабля хищных очертаний под названием «Копье Фенриса». «Хочешь, я помогу тебе с чисткой?» – предложил Хатхор Маат, сверкнув ослепительно белыми зубами. Сегодня у него были темные волосы и карие глаза. Несмотря на то, что его лицо оставалось хорошо узнаваемым, черты стали резче, под стать окружающему пейзажу. «Нет», – отозвался Ариман, – «я не прибегаю к биомансии там, где можно обойтись и без нее. И вам не следовало бы этого делать. Когда вы в последний раз чистили болтеры руками?» Фозест Кар поднял голову и пожал плечами. «Давно», – протянул он, – «а что?» «Ты хоть помнишь, как это делается?» «Конечно», — воскликнул Фозест Кар. «Иначе как бы я мог его чистить?» «Валяй, прочитай нам очередную лекцию на тему. Не слишком полагайтесь на свои силы», — застонал Хатхор Маат. «Вспомни, что было бы с нами на Хору, если бы мы тебя не слушались. Без энергозащиты Фозест Кара примарх мог погибнуть. И сам Фозест Кар был бы мертв без моей биомансии. И ты никогда не позволишь мне об этом забыть», — проворчал Фозест Кар. «В первую очередь мы Астартес, а потом уже Псайкеры», — сказал Ариман. «Вот о чем мы забыли в той переделке». «Отлично», — сказал Фозест Кар. Он жестом отпустил Ютипи и перехватил у него компоненты Болтера, а затем ловко собрал их вместе, щелкнув напоследок затвором. «Теперь ты доволен?» «Так гораздо лучше», — заметил Ариман и собрал свое оружие. «В чем дело?» — спросил Хатхор Маат. «Или ты боишься расстроить своего нового приятеля?» Фозест Кар сплюнул через ограждение, предоставив плевку падать с высоты в 1000 футов. «Этот проклятый судьбостроитель преследует нас, как психноиен, почуявший незащищенного псайкера», — неожиданно злобно прошипел он. «Если бы не твои запреты, мы давным-давно выиграли бы эту войну». Фозест Кар обвиняющим жестом ткнул в сторону дымящихся развалин самой высокой башни горной крепости. «Азик, примарх не придерживается таких строгих ограничений, так почему мы должны прятаться?» – спросил он. «Или ты так боишься наших способностей?» «Возможно», – ответил Ариман. «Возможно, нам всем следует их опасаться. Не так давно мы скрывали способности от всего мира, а теперь вы устраиваете фокусы, лишь бы не запачкать руки. Иногда следует спуститься в грязь». «Если опуститься в грязь, ничего не достигнешь, кроме грязи», – заметил Хатхор Маат. «Да, в этом мире и грязи-то не найдешь», – насмешливо заметил Фозест Кар. «Эти крепости не оказывают почти никакого сопротивления. И как они могли продержаться так долго?» «Птицы-воины слишком растянули свою оборону», – пояснил Хатхор Маат. «Это волки постарались. А тех, кого пропустили воины Русса, предали огню несущие слово. 3 дня назад, чтобы очистить крепости, обнаруженные Азиком и Ангхуанином, целую горную крепость подвергли плотной бомбардировке прометеевыми снарядами». «Очистить?» «Это слово из лексикона Корфаэрона», – пожав плечами, пояснил Хатхор Маат. «По-моему, подходит». Корфаэрон был одним из главных помощников Ларгара и, по мнению Аримана, воплощал в себе все самые неприятные черты несущих слова. Этот человек был настолько ортодоксален, что не слышал никаких логических доводов. «Потеряно столько жизней», — со вздохом заметил Ариман. глядя, как солдаты выносят из разрушенной крепости тела убитых и складывают их аккуратными рядами для сожжения. «Неизбежные потери», – пожал плечами Хатхор Маат. «Так ли это?» – спросил Ариман. «Я в этом не уверен». «Ларгар вел переговоры с Советом Феникса», – сказал Фозис Ткар. «Это великий примарх, но все его предложения были отвергнуты. Какие еще нужны доказательства вырождения этой культуры?» Ариман ничего не ответил, вспоминая свое знакомство со златокожим примархом несущих слова на торжественной церемонии в честь прибытия Тысячи Сынов. Целый день был посвящен пышному ритуалу встречи и приветственным речам, настолько же бессмысленным, насколько они были долгими. Лемон Рус не появился на церемонии и даже не позаботился прислать своих представителей. Вместе со своими воинами он сражался в восточных отрогах гор и не собирался тратить время на пустые ритуалы, если имелся повод подраться. Это был редкий случай, когда Ариман полностью поддерживал мнение короля волков. Наконец, он отвлекся от мыслей о 17-м легионе и посмотрел наверх. Над головой простиралось слишком широкое и слишком голубое небо со стаями вездесущих птиц, чернокрылых воронов, длинношеих водоплавающих птиц и парящих в вышине стервятников. Вот стервятников последние 6 месяцев Ариману приходилось наблюдать чаще всего.